Содержание. История села Обрехово, писанная Петром Афанасьевичем Булкиным. Живой. 1,5 квадратных метра. Повесть-шутка в 14 частях с эпилогом и сновидением. Власть тайги. Пропажа свидетеля. Падение лесного короля.